Надеждой. Мать-одиночка, да сестренка, вся семья. Он не богатый был жратвою и одеждой, и рано понял, мол, мужик-то только я. Он бросил школу, пару лет не доучившись, искать работу, чтобы мамке помогать. Нигде не взяли, ну и так уж получилось. Залез в ларек какой-то хлеба своровать. На удивление скоро сработала контора. С сиреной подкатили, привыкшие к боям. Мальчонку в раз скрутили, по почкам колотили, а после загрузили его по трем статьям. Узнала мамка все об этом рано утром и без повестки на дознание пришла. Она рыдала и молила, но как будто ее не слышали, и мамка не смогла снести, что сын ее единственный в казенке. Ее на скорой увезли в ту же ночь. Она скончалась, дом забрали, а сестренке сказали просто: ну-ка, кыш отсюда прочь. Сестренка малолетка, от полуметр с кепкой, ночует по вокзалам, подвалом, чердакам. За ворот дождик каплет, ни мамки нет, ни папки. Кому нужна сестренка? Лишь пьяным мужикам. Сестренка малолетка, полуметр с кепкой, ночует по вокзалам, подвалам, чердакам. За ворот дождик каплет, ни мамки нет, ни папки. Кому нужна сестренка? Лишь пьяным мужикам. Ну а братан ее теперь шлифует нары за то, что ящик тут проклятый расколол. И дела нету никому, и знать не надо, что из-за хлеба воровать пошел. Он был единственной у матери надеждой, но мамки нет, да и сестренка, где она? Над общей зоной тучи серые, как прежде, и надзиратель папа злой, как сатана. Над общей зоной тучи серые, как прежде, и надзиратель падла злой, как сатана. Ну, в общем-то, такая история простая. Обычные законы, обычные дела. Но как-то почему-то не так все здесь, как будто. Обычная картина, обычная страна. Ну, в общем-то, такая история простая. Обычные законы, обычные дела. Ну как-то, почему-то не так все здесь, как будто. Обычная картина, обычная страна. Обычная картина, обычная страна.